Глава вторая. Радость водится с печалью. Далеко от горы Фатум, на окраине небольшого городка, стояла бедная бакалейная лавка. Хозяин ее был человеком трудолюбивым, но очень добрым, а потому богатство так и не нажил. Бакалейщик и его жена жили дружно, и появление первенца ждали как величайшего счастья. Однако недаром говорят: «Высокосный год, жди беды». Вот и в их дом вместе с большой радостью пришла большая печаль. В ночь на 29 февраля у бакалейщика родилась дочь, но жена не вынесла родов и оставила его вдовцом. Да и девочка была такая слабенькая, что отец, не надеясь, что она выживет, решил ее поскорее окрестить. Утром в день крестин в лавку постучалась бродяжка. Ноги босые, вся в лохмотьях, рваный платок низко надвинут на лоб, так что лица не разглядеть. Дал ей бакалейщик несколько монет и сказал: «Добрый тебе путь, странница, помолись за мою девочку. Видно, недолго ей жить осталось». «Не печалься, мил человек, на каждую хворь лекарство есть. Я могу твою дочку вылечить», — ласково сказала нищенка. «Только будет у меня одно условие. Позволь мне стать крестной матерью твоей дочери». Трудно было бакалейщику дать согласие. Но чего не сделаешь ради спасения собственного ребенка? «А как ты думаешь дочку назвать?» — спросила странница. «Марфой, как жену мою звали», — не задумываясь, ответил бакалейщик. «Нет, пусть зовут ее Златой, и будет у нее золотое сердце», — сказала незнакомка, а про себя с грустью подумала. «Но не быть ей никогда красавицей и не иметь золотых волос». Бакалейщик не стал перечить пришелице и лишь тяжело вздохнув, сказал: «Будь по-твоему, Злата так Злата, лишь бы выздоровела». Странница велела отцу оставить ее наедине с девочкой. Стоило ему выйти из комнаты, как бродяжка достала из складок ветхой накидки дорогой хрустальный флакон с тягучей, словно мед, жидкостью, дала девочке пригубить. И тут произошло чудо. Дыхание малютки стало ровнее, жар начал спадать. В тот же день девочку окрестили и нарекли Златой. Соседи недоумевали, почему бакалейщик взял в крестные неизвестную нищенку. Но немного посудачив, вскоре об этом забыли. Отец малышки хотел отблагодарить бедную женщину, но так, как сквозь землю провалилась. Зато с того дня любая хворь обходила девочку стороной.